42. Мургия. Тринадцатое августа, суббота. Новость о том, что Тассио не вернулся в тюрьму, взорвала Твиттер. Некоторых она вдохновила настолько, что превратилась в тренд. Все вопили о том, что видели парня, точь-в-точь походившего на Тассио, в самых немыслимых местах. Кое-кто постил расплывчатые фотографии или монтаж, кое-как сработанный в фотошопе. Одни были забавными, другие — жуткими. Хэштег «Тассио в районе Сарамага». Хэштег «Тассио закусывает в баре на улице Лаурель в Лагронье». Хэштег «Тассио с Элвисом в озере Лохнес». Весело, ничего не скажешь. Оба близнеца пропали без вести. Национальная полиция охраняет границы. Началась поисковая операция по всей Алаве и Гипускуа. Хуже всего было ощущение, что мы ничего не можем сделать, потому что пропало самое важное — герои пьесы. Те, кто, сами о том не догадываясь, представляли собой гвоздь всех преступлений. Эсти была практичнее, чем я. Она не могла сидеть сложа руки и за вечер обыскала все базы данных по деревням, плавая между строк и букв и почти не выныривая на поверхность. Какого-то Винансио Лапидана я нашла. Родился в 1944 году. В Льодио, умер в Эссаре в 1989. Любопытно, что женатом был на Регине Муньос, родом из Эссары, которая родилась и умерла в тех же числах, иначе говоря, тоже прожила 45 лет. Они умерли в один день, вероятно, от несчастного случая, победоносно сообщила Эсти, просунув рыжую голову в дверь моего кабинета. Итак, у нас есть 18-летний Винансио, который не числится ни в одной базе данных, а также Винансио Лапидана, по возрасту годившийся ему в отцы и умерший вместе с женой примерно тогда же, когда Бланка Диас де Антоньяна пыталась найти своего сына, а близнецы избили рыжего парня, утверждавшего, что он их брат. «Если история твоей двоюродной бабушки – правда», – добавила Эсти. «Не только моей двоюродной бабушки, но еще и могильщика и Айтаны Гармендия». Все три свидетельства совпадают, дополняют друг друга и соответствуют одному и тому же времени, иначе говоря, факты, о которых нам рассказали, имели место. Другое дело, насколько они связаны с преступлениями. Может, у близнецов действительно был третий брат, его незаконно усыновили, а потом он потребовал свою долю наследства, но его избили, и на том дело кончилось. Парень перепугался до смерти, может, работает теперь в Горбея пастухом, прячется ото всех и продолжает жить без документов. Думаешь, у Винансио-младшего нет документов? Возможно, в этом причина того, что мы до сих пор ничего про него не знаем. Усыновление было нелегальным, никаких записей не осталось. Младенец отданы матери, у которой не было беременности. Быть может, они не знали, как узаконить сложившуюся ситуацию, а мальчик тем временем вырос без документов. Дикость какая. Что до смерти супругов Лапидана, надо бы поискать в архивах, не было ли в тот день в Эссаре дорожно-транспортного происшествия с жертвами, сказала Эсти. Да, можно. Мы это обязательно сделаем, но я считаю, что первым делом надо поехать в Эссару, поговорить с соседями. Это маленькая деревня, в таких местах ничего не забывают. Найдем кого-нибудь, кому охота поговорить. Мы довольно долго бродили по Эссаре, осматриваясь. Железнодорожные пути поделили деревню на две части, правая, гораздо более современные, трехэтажные многоквартирные дома, магазины. Мы прошли по мосту, проходящему над рельсами, и оказались в старой части города среди хорошеньких красно-белых домиков, по всей видимости, недавно отреставрированных. Поискали церковь и вскоре вышли на площадь, где бабушки гуляли с внуками и дышали свежим вечерним воздухом. «Добрый вечер. Вы местная?» — спросила Эсти женщину лет 60, которая гонялась с бутербродом за мальчиком на трехколесном велосипеде. «Да, я отсюда. Вы заблудились?» — спросила она, останавливаясь, чтобы отдышаться. «Не совсем. Мы ищем кого-нибудь из семьи Лапидана». «Уф, тут я вам ничем помочь не могу. Уехала в Виторию в юности учиться, а теперь вернулась, потому что вышла на пенсию. Но мой отец наверняка их знает. Его зовут Кастро. Может, он вам что-то подскажет?» Она кивнула на двух старичков, которые задумчиво сидели на лавочке. «Дон Кастро?» — спросил я, подойдя ближе. «Просто Кастро. Я не мэр и не чиновник», — сказал один из них. Его подбородок резко выдавался вперед, как у немца или австрийца. «Вы прожили в Эссаре всю жизнь?» «Именно так. Уехал на время, когда парней из моего призыва отправили на битву при Вильяреале. «Возможно, вы служили с моим дедом», — предположил я. Старичок оживился, придвинулся, и я уселся на скамейку с ним рядом. «А скажите, вы были знакомы с кем-нибудь из семьи Лапидана?» — продолжал я. «Это те, что пчел разводили? Они самые, Винансио Лапидана и его жена». «Это ж надо! Неужели ты что-то о них слышал? Эти Лапидана удобряют мальвы не знаю сколько уже лет. А не знаете, остались в живых какие-то члены их семьи? Куда там? Все четверо умерли в том пожаре». Мы с Эсти переглянулись. «Все четверо?» — повторил я. «Да, Регина, муж ее Винансио, тот еще хам и двое детишек, которые родились, когда оба уже были в почтенном возрасте». «Понятия не имел ни о каком пожаре. А где это случилось?» «Здесь, в деревне». Он повернулся и махнул рукой куда-то назад. «Ничего не осталось. Обугленный дом стоял много лет, затем все расчистили и на месте дома построили отель «Донья Лола». Его так назвали в честь Тиса Донья Лола, дерево, которое стоит там с давних пор, а теперь еще и охраняется государством. Некоторые приезжают издалека, чтобы его сфотографировать, а потом возвращаются еще и еще, даже в деревню не заходят. А вы не помните рыжего парня, который с ними жил? Нанчо, который с Улими помогал? Да, он. Однажды этот Нанчо покосил у меня поляну, я ему отдал мои брюки, чтобы он их донашивал. Они ему оказались узковаты. Парень он был довольно плотный, но в семье Винансио ему не покупали ничего из одежды. Думаю, Нанчо сбежал еще до пожара. Винансио об этом рассказывал всей деревне, понятное дело. Посылал парнишку то на одну работу, то на другую, а заработок оставлял себе. «А вы не знаете причину пожара? Расследовали?» Он пожал плечами. «Расследовать-то они и расследовали. Всю деревню расспрашивали. Потом отправились в освояси. У нас поговаривали, что все дело в искре. У них проводка была неисправна, а Винансио был до того жаден, что не желал тратить ни песеты. А в итоге видишь, как дорого вышло. Спасибо, Кастро. Было очень приятно с вами поговорить. Надеюсь, увидимся», — сказал он и засмеялся этим словам, как шутке, имея в виду, что в его возрасте любая встреча может стать последней. В тот же день мы затребовали старый отчет о пожаре в Эссаре в 1989 году. Полицейское отделение Витории уже в ту пору занималось этой частью Алавы, и старые документы по тамошним делам покоились на нижнем этаже офиса в Лакуа. Чуть позже в кабинет Стиболис принесли папку, и мы принялись листать старый отчет с жадностью и нетерпением, свойственными наркоманам или воскресшим. Начальник пожарной службы Мургии нашел подозрительные признаки, указывающие на то, что это был не пожар, а поджог. По его требованию судья назначил расследование. Криминалисты обнаружили тела мужчины и женщины 45 лет, обгоревшие почти дотла. Они лежали голые в кровати в спальне на втором этаже. Их идентифицировали как Винансио Лапидану и Регину Муньес. На первом этаже нашли тела 5-летних детей. Они лежали в кровати в другой спальне. Несмотря на плачевное состояние тел из-за их близости к цокольному этажу, где и произошел пожар, было установлено, что они принадлежали и Дое, и Андоне. Были разработаны две гипотезы. Согласно первой, виновным был Винансио Лапидана, который якобы и устроил пожар, намеренно убив семью, а затем и себя. Из опроса жителей Иссары выяснилось, что в семье были случаи домашнего насилия, хотя жена Винансио ни разу на него не заявила. Случались у него и вспышки гнева во время ссоры с соседями, большей частью из-за споров, связанных с размещением пограничных столбов или небольших долгов в деревенском баре. Соседи старались лишний раз с ним не связываться, однако все признавали, что мед у него был превосходным. Согласно этой неподтвержденной гипотезе, Винансио убил своих детей и свою жену из-за проблем с деньгами, которые задолжал кредиторам, а потом свел счеты с жизнью. Вторая линия расследования указывала на неисправность электропроводки. Установили, что источник возгорания находился в подвале, где стоял бак с топливом, который действовал как взрывное устройство в том случае, если в него попала искра. По этой версии, жертвы надышались во сне топливным газом, потеряли сознание, а потом сгорели в пожаре. Погибших доставили в Баскский институт судебной медицины, где произвели вскрытие, но из-за скверного состояния, в котором они находились после пожара, их едва удалось идентифицировать. Тела никто не востребовал, и дело закрыли. Переходя к снимкам, я набрал в легкие побольше воздуха. Фотографии обгоревших тел производили на меня наиболее тяжелые впечатления. Но надо было испить эту горькую чашу, потому что, когда я увидел тела Винансио и его жены, точнее, то, что от них осталось, я впервые понял, что мы движемся в правильном направлении. Наконец-то перед нами что-то обозначилось. «Взгляни», — я указал Эстин на почерневшие руки. «Похоже, это и есть начало серии». Снова оно, то самое прикосновение рук к щекам партнера. Как у мертвого Винансио, так и у его жены руки были сложены именно в этом положении. Я закрыл глаза и подумал о свежих фотографиях, о буковом лесу, о серпантине Бахауре, о чем-нибудь таком, чтобы стерло из памяти эти картины, и обугленный Винансио не явился в мои ночные кошмары. «Теперь давай посмотрим фотографии детей». «Нет ли и у них чего-то похожего?» — приказала мне Эсти. Я не решался взглянуть на фотографии мальчика и девочки, предпочитая думать, что этого и не потребуется. Да, я иногда веду себя по-ребячески. И все же собрал в кулак все свои запасы выдержки и разложил фотографии на столе. Мы отобрали те, где открывался лучше угол осмотра, и снова увидели ту же сцену. Дети лежат вплотную, касаясь щек друг друга. «Похоже, с того раза все и началось», — вслух размышлял я. Это было первым преступлением, затем он оттачивал свое мастерство, чтобы дойти практически до совершенства, в чем мы убедились в эти дни. Но основные элементы присутствовали уже тогда. Обнаженные пары, утешающие друг друга, пчелы, тис. Интересно, запускал ли юный Нанчо пчел жертвам в рот? А может, травил их тисом? Тела обгорели до костей, неудивительно, что вскрытие ничего не показало. Возможно, этого и не понадобилось. В тот первый раз достаточно было устроить пожар на первом этаже, где стоял бак с топливом. Однако потом он год за годом обдумывал обстоятельства первого убийства и использовал знакомые средства — яд тисового дерева и пчелиный яд, предположила моя напарница. «Ты обратила внимание на возраст? Какой возраст?» «Дети родились не одновременно, однако с очень небольшой разницей, так что на момент преступления обоим было по 5 лет». Винансио и его жена также были ровесниками, оба умерли в 45. Знакомая одержимость возрастом, верно? «Ничего себе», — пробормотала Эсти. «В любом случае, мне бы хотелось поговорить с кем-то, кто видел пожар собственными глазами», — отозвался я. Я поискал в деле и нашел имя начальника пожарной команды, которая прибыла в пылающий дом, чтобы потушить пожар, Мария Хесус Летона. «Поверить не могу», — хмыкнула Эсти. «Женщина во главе пожарной команды. К тому же не сейчас, а 20 лет назад. Если ты обратила внимание, эта женщина и написала отчет, обнаружив следы преднамеренного преступления. А криминалисты расследовали это дело очень вяло. Если она жива, мы ее найдем. Было бы интересно с ней побеседовать. Поищем в базе данных, посмотрим, что у нас на нее есть». Эстибалис уткнулась в компьютер. Она с облегчением отвлеклась от ужасов, разложенных перед нами на столе. «Так и есть. 60 лет, живет, как и раньше, недалеко от Мургии, а занимается, как ты думаешь, чем?» «Иллюстрирует детские сказки. Ничего себе, смена рода деятельности. Что если позвонить ей и назначить встречу?» Маленький каменный дом Марии Хесус располагался чуть в стороне от деревни неподалеку национального парка Горбея. Он был переделан из старой водяной мельницы и стоял прямо над рекой Угола. Прямо над рекой Угола. Вплотную к нему до сих пор возвышалось огромное деревянное колесо и виднелся многотонный каменный диск, который когда-то неустанно вращался, движимый силой мощного речного потока, от которого теперь оставался едва заметный ручеек. Мария Хесус ждала нас возле раскидистого дуба у входа на свой участок. Чуть в отдалении виднелся кокетливый огородик, так же тщательно ухоженный, как и его хозяйка, улыбчивая 60-летняя женщина. Волосы тонкие, короткие и седые напоминали шерстку полевой мыши. Спокойная улыбка человека, который никуда не спешит и не смотрит, то и дело на экран своего дорогого телефона, хотя мне говорили, что она неплохо зарабатывает этими своими детскими сказками. «Добрый день, Мария Хесус. Спасибо, что согласились с нами встретиться», — улыбнулась Эстибалис и протянула ей руку. «Это мой напарник, инспектор Айяла, а я инспектор Гауна. Зовите меня Чуса. Хотите чаю из горных трав? Я их сама собираю. Однажды чуть в пропасть не свалилась», — призналась она. «Так что отказываться нельзя, этот чай едва не стоил мне жизни». «С удовольствием попробуем», — ответил я. В дом мы так и не вошли. В заднем дворике было так хорошо. Дул легкий ветерок, шелестели листья дуба. Мы уселись возле позеленевшего от времени кованого стола. Чуса подала нам чай, такой ароматный, что, казалось, сама горная свежесть вливается в нас глоток за глотком. «Что вас привело сюда спустя столько времени, инспектор Гауна?» Обратилась она к Эсте. «Вы сказали по телефону, что хотите поговорить о пожаре у Винансио Лапидана в 89-м году, верно?» «Признаться, я очень удивилась, обнаружив в этом отчете имя женщины», — улыбнулась Эсти. Чуса поставила на стол чашку. На лице ее отразилось разочарование. У всех один и тот же вопрос. Как могла женщина возглавлять пожарную команду? «Наоборот», — Чуса мигом возразила Эсти. «Увидев твое имя, я сразу же почувствовала огромное уважение. Представляю, какую нужно было иметь волю, чтобы командовать мужиками 25 лет назад». Она пожала плечами. «Мне нравилась моя работа, к тому же я мечтала покончить с бесконечными пожарами в наших краях. В те годы летние месяцы были просто ужасны, то и дело звонки о пожарах. Я не вылезала с работы. Но после того поджога, когда погибли спящие люди, все считали меня сумасшедшей, а чиновники перестали мне доверять. Во время пожаров мне больше не подчинялись, работать стало опасно. Я почувствовала беспомощность и решила все бросить. Сейчас иллюстрирую детские книги. Это гораздо спокойнее. Простите, но вы упомянули поджог, когда погибли спящие. Что это значит? Да, я так его с тех пор называю. Как только мы туда прибыли, чтобы затушить остатки пожара, я сразу поняла, что это умышленное преступление. Все загорелось мгновенно. Кто-то зажег топливо, потом огонь перекинулся на бак с топливом. Я заметила столько всего странного, что написала отчет и потребовала, чтобы из Витории прислали криминалистов, но те почему-то не увидели ничего подозрительного, меня они попросту проигнорировали, и в конце концов я сдалась. С работой получилось еще хуже, меня назвали сумасшедшей и добились того, чтобы я отказалась от должности. Для одних причиной был неисправный кабель, для других — сам Винансио Лапидана, который покончил с собой, порешив всю семью. Но есть очевидные факты, которые в эту картину не вписывались. Шел снег, а пижамы детей и родителей валялись внизу, как будто кто-то выбросил их из окна. Мне сказали, что это всего лишь грязные и рваные тряпки, а по мне спящих кто-то раздел. Кто зимой в Иссаре спит без пижамы? На фотографиях никаких пижам не было, вставила Эсти. Я очень просила криминалистов, чтобы их сфотографировали как улики, но меня не слушали. Сказали, что лучше знают, что делать, и чтобы я не лезла. Для них это тряпки и все тут. Но в том-то и дело, валялись эти тряпки в аккурат под окнами обеих комнат. Видите ли, я не собиралась заниматься вашей работой, но устроить пожар, подпалив бак с топливом, забраться на первый этаж, раздеть спящих детей, выбросить в окно пижамы, сложить их руки таким странным образом, потом подняться на второй этаж, сорвать ночную рубашку с жены, раздеться самому, выбросить вещи в окно, улечься в постель и снова сложить руки, а затем спокойно, дожидаясь смерти, тогда это самое странное самоубийство, какое только может быть. Согласен, отозвался я. Видите ли, Винансио был дикарь, существо крайне примитивное. У таких людей фантазии хватает лишь на то, чтобы взять ружье, перестрелять всю семью, а потом застрелиться самому, сунув дуло в рот. Так они обычно и делают, без особых выкрутасов и игры воображения. Зачем маскировать все это дело под пожар, если собираешься отчалить вместе с семьей в иное измерение? Скажи, Чуса, ты знаешь Нанчо, рыжего паренька, который жил вместе с ними? Она пожала плечами. Нет, я была знакома только с Винансио. Он приезжал в Мургию на ярмарку в четверг и привозил мед. Один или с женой. Больше я ничего не знала об их жизни. Я даже не представляла, где они живут в Иссаре и сколько лет его детям. Винансио продавал натуральные продукты, вот и все. А это важно? «Пока непонятно», — сказала Эсти, вставая. «Мы должны продолжать расследование, и спасибо большое за ваше свидетельство. Если вспомните еще что-нибудь, вот мой номер телефона. Договорились?» Мы с неохотой покидали этот зеленый оазис. С собой нам дали несколько пакетиков чая из горных трав, которые благоухали всю дорогу до самой Витории. «Похоже, Чуса уверена в том, что говорит», — пробормотала Эстиболис, сидя за рулем. «Это не было ни самоубийством, ни коротким замыканием. Что снова приводит нас к Нанчо Лапидане, который нигде не числится. Я перерыла все архивы, какие только пришли в голову. Проблема в том, что мы ищем привидение, у которого нет документов. Раз так, — подумал я, — пора обратиться за помощью к бронетанковым войскам.